Бенгт Янгфильд. Стихотворение — это фотография души. Я знаю, что вы не любите, когда говорят о вашем так называемом диссидентском прошлом, так считает, что поэт и человек — это разные люди. Более или менее да. Если я чем-то интересен, так это тем, что пишу, а не тем, что отстояло словом, как говорил Маяковский. В беседе с Соломоном Волковым об Ахматовой вы говорили о том, как человек страдает, как поэт страдает, как страдание сводит человека с ума, потому что идет процесс рационализации. Дело в том, что поэту страдать вообще как-то стыдно. С одной стороны, это вроде его амплуа, да? А с другой, когда поэт берется за перо, иногда страдание просто заставляет взяться за перо, то страдание перестает быть самим собой и становится содержанием. И вот это отстранение от самого себя в достаточной степени шизофренично, но оно необходимо, поскольку, когда ты пишешь, надо более или менее от себя отстраниться, или, по крайней мере, понять, что с тобой произошло, хотя бы для того, чтобы рифмы подобрать, какой-то метр и так далее. Поэтому процесс писания рождает в поэте ощущение некоторой, что ли, фальши, ложности его натуры. Он думает про себя: какой я, помимо всего прочего, негодяй, я еще пишу об этом. Начинается процесс совершенно профессиональный, как при написании любого стихотворения. Не обязательно о страдании, безусловно. Плюс существуют случаи, когда строки складываются вообще вне зависимости от поэта, помимо его воли. То есть человек в некотором роде может быть просто вытолкнут в стихи. Это бывает не так уж и часто. А когда происходит все равно, даже в случае с яйцем, это не совсем точно. Я видел его рукописи, там масса работы. У вас речь шла о реквиеме Ахматовой. Да, но реквием — это прежде всего произведение для нескольких голосов. Реквием — это полифония, где автору необходимо надевать маски. Этот процесс и есть процесс отстранения. Когда начинаешь вести себя как профессионал, непосредственный опыт отходит на второй план, он становится средством, что порождает в поэзии ощущение своей недостаточности, ущербности. Ахматова пишет: «Уже безумие крылом души накрыло половину, и поет огненным вином, и манит в черную долину, и, поняла, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему уже как бы чужому бреду». Нормальному человеку эти лишние мысли в голову бы не пришли, а тебе приходит, что в некотором роде лишь усугубляет страдания. Станислав Баранчик называет вас скептическим классицистом. Он считает, что вы смотрите на классиков с точки зрения человека, который живет в 20 веке, в тени массового уничтожения, несвободы и лжи. Столкновение этих двух сфер опыта порождает основной творческий метод скептического классициста — иронию. Вы согласны с такой оценкой? Да, безусловно, все это верно. Это можно процитировать. Смех. Баранчик — чрезвычайно умный человек. Один из самых умных людей, которых я вообще знаю. Между прочим, он еще и выглядит как человек. Вообще, я думаю, что поляки — самый вообще умный народ. И всегда так было. Они единственные в своем роде европейцы. В Стокгольме недавно латышская поэтесса Визма Белшевис сказала мне замечательную вещь. «Я не знаю Бродского лично, но то, что они нас ненавидят, это потому, что мы сохранили человеческий вид и не обращаем на них внимания, как будто их нет». Как, по-вашему, власть более всего не терпит, когда ее просто не замечают? В этом-то все и дело. Когда ты не просоветский или антисоветский, а просто асоветский. С этого все мои неприятности начались. Когда начальники поняли, что человек просто не обращает на них внимания, по крайней мере, в тональности того, что он сочиняет. Далее весь разговор идет по-английски. Но давайте перейдем на английский, хотя бы потому, что английский позволяет быть несколько более формальным, давать формулировки, говорить более афористично. Очень хорошо. Я ведь потом все равно хотел задать вам пару вопросов о том, как вы пишете по-английски. То есть вы считались диссидентом потому, что игнорировали их? В Советском Союзе равнодушие ведь тоже считалось диссидентством. Ты или работаешь на, или... Или ты восторженный раб, или ты враг. Государство разрешает тебе выбирать только одну из двух ролей. Обе роли так или иначе сужают рамки, они ниже человеческих возможностей, и если ты не играешь ни в одной из них, на тебя смотрят скорее как на врага. Поскольку не попадаешь под категорию, это не укладывается в их схему. Если это не укладывается в схему, в этом видит угрозу. И не только в случае, когда государство имеет с тобой дело визави, но и тогда, когда ты имеешь дело с другими людьми. Как только случается что-то непонятное, ты сразу попадаешь в категорию ненадежных. Все дело в твоей неуверенности. А государство весьма в себе не уверено, иначе зачем ему такой огромный аппарат государственной безопасности? Комитет государственной неуверенности? Именно. Объяснить этот механизм легче всего с психологической точки зрения. Поскольку государство знает, что оно незаконно, насильственно и что его правомерность под вопросом. Вчера я был в резиденции мэра. Мэр Коч устраивал прием в честь моей скромной особы. Так вот, он спросил меня, правильно ли поступил Конгресс США, пригласив генерального секретаря ЦК КПСС выступить перед конгрессменами, а потом отменил выступление. Я сказал, что это была глупость — отменять выступление. Но ведь он представляет угнетенное общество. Это все равно, что пригласить в Конгресс Гитлера, — сказал мэр. Я ответил, вы преувеличиваете. Между ними нет ничего общего, хотя бы потому, что Гитлер был официально избран народом, а Горбачев не был. И в этом его преимущество. В Советском Союзе ты всегда советский, про или анти. Если ты не советский, значит, ты независим. Более-менее да. Или пытаешься стать независимым. Да, это когда настаиваешь на том, что ты человек, человеческое существо, и что тебя не устраивают те роли, которые навязывает общество. Поскольку считаешь, что человек гораздо разнообразнее, многограннее, что ли. Я не пытался специально быть советским. Знаете, у меня на все это один ответ. Это цитата японского писателя Акутагавы, который как-то сказал, «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». Я мог бы сказать то же самое о себе. Не думаю, чтобы у меня была своя философия или система принципов, убеждений. Я всегда действовал как животное. Если я упирался рогом, то как животное, а не как носитель тех или иных философских взглядов. Позже, конечно, ты можешь что-то сформулировать для себя, сделать выводы и так далее, и, может быть, это будет выглядеть как система философских убеждений. Но главным остается тот факт, что ты прежде всего человеческое или животное, если угодно, существо, которое не устраивает предложенный выбор. Это как выбор между двумя сосисками, когда на самом деле ты хочешь рыбу. Какова была ситуация в 1972 году, когда вы покидали Советский Союз? Что вам говорили власти? Разговор сводился к следующему. Мне говорили, у вас есть два приглашения в Израиль. Почему бы вам не воспользоваться ими? Или вы думаете, что мы вас не выпустим? А я отвечал, если вы хотите знать, то да, я не верю, что вы меня выпустите. Меня не пустили в Чехословакию, Польшу, Италию, куда меня тоже приглашали. Но это не основная причина, по которой я не хочу ехать в Израиль. Какова же основная причина? Основная причина в том, что мне нечего делать в Израиле. Я гражданин этой страны, здесь я родился и вырос, и у меня нет никакого желания жить где бы то ни было еще. Это мой дом, и не вам мне указывать, как себя в нем вести. После чего тон беседы кардинально переменился. До этого момента офицер обращался ко мне на «вы», теперь игра в вежливость кончилась. Он сказал, «Слушай, Бродский, сейчас ты заполнишь вот эти анкеты, мы их быстро рассмотрим, дадим ответ в самое ближайшее время». В общем, понятно, к чему шло дело. Я только спросил, а если я откажусь? Тогда у вас наступит очень горячее время, — ответил он. Я трижды сидел в тюрьме, два раза был в лечебнице для душевнобольных и более-менее представлял себе, что он имеет в виду. Вероятность повтора всего этого меня совершенно не привлекала. Не потому, что я переживал за собственную нежную шкуру, а потому, что повторение поучительно до известного предела. Я согласен с Киркьюагором, опять же, до определенного предела. Через некоторое время повторение отупляет, оно превращается в клише, а с клише нечего взять. И здесь мы переходим от Киркьюагора к Марксу, к истории, которая повторяет саму себя и так далее. Они дали мне 10 дней. Я пытался торговаться, мне не хотелось уезжать так поспешно, по нескольким причинам. Вдруг они что-то пересмотрят и так далее. Меня спросили, когда вы будете готовы к отъезду? Я ответил, мне надо собрать рукописи, навести порядок в архиве и так далее, так что, может быть, ближе к концу августа. И он ответил, 4 июня, это крайний срок. На дворе было 17 или 18 мая. Без объяснений? Без. Если вы выросли в этой стране, вам не придет в голову спрашивать у офицера объяснений. Они на все отвечают по формуле. В этой комнате задаем вопросы мы. Они разрешили вывести архив? Нет. Все, что у меня с собой было, — это пара книжек, одна из них — сборник стихотворений Джона Донна и 2 бутылки водки. До последнего момента я не знал, что самолет летит в Австрию. Оказавшись в Австрии, я решил встретиться с Уинстоном Оденом. Я знал, что летом он там живет. У меня была для него бутылка водки. Мой литовский друг Томас Венслова сказал, «Хорошо, ты летишь в Австрию, где встретишься с Оденом и передашь ему свою бутылку водки. Но почему бы тебе не передать для него наш литовский эквивалент водки, настойку 3/9? Так что я вез с собой 2 бутылки водки, сборник Джона Донна и пишущую машинку, которую не разобрали на таможне. Мои рукописи я раздал друзьям, они их сфотографировали, и позже я получил их на пленке. Теперь о другом. Я хочу поговорить о Пастернаке. Его нет среди крупных поэтов, о которых вы пишете в книге эссе «Меньше единицы». Почему? Прежде всего потому, что статьи эти написаны для англоязычной публики. Поэтому я постарался говорить о тех, кого они не знают, нежели о тех, с кем они более-менее знакомы. Нет в книге и Блока. Я знаю, что Блока вы не любите. Блока я терпеть не могу. Пастернака я обожаю, особенно как поэта. А вот его роман, с моей точки зрения, никуда не годится. Стихи из романа совершенно потрясающие, может быть, лучшие, что им написано. Хотя, в общем, выбирать из Пастернака совершенно невозможно. Евангельские стихотворения мне страшно нравятся. У меня даже была идея составить антологию русских стихотворений, посвященных христианским праздникам. Я даже написал одно стихотворение сам, поскольку Пастернака этого нет. Ваше сретение в самом деле под стать пастернаковским стихам. Да, и там есть еще один нюанс. Дело в том, что именины Анны Андреевны Ахматовой на сретение приходится. Она сретенская Анна. Кроме того, это до известной степени автобиографическое стихотворение, потому что в этот день у меня родился сын, так что там довольно много намешано. Пастернак, Ахматова, я сам, то есть мой сын. А каково ваше отношение к христианству? У вас ведь есть и рождественские стихи. Черт его знает. Смеется. Мне сложно об этом говорить. Вы знаете, у меня была идея в свое время, когда мне было 24-25 лет. Я пытался ей следовать, то есть на каждое Рождество писать по стихотворению. Как на Пасху раньше писали русские поэты, совершенно верно. И некоторое время я соблюдал это, но потом обстоятельства, что ли, встали поперек дороги. Но я до сих пор пытаюсь это делать. В общем, в этом заключается мое отношение к христианству, смеется, если угодно. У меня 7 или 8 рождественских стихотворений, что-то вроде дисциплины. Как человек, который каждый год фотографирует, чтобы знать, как он выглядит. Поэтому можно, как мне казалось, более или менее проследить стилистическое развитие. Развитие души в некотором роде. То есть эти рождественские стихотворения, как фотографии души, что ли. К сожалению, масса негативов потеряна, смеется. А как же крест, который у вас на одной из фотографий, сделанных сразу после отъезда? Это был 1972 год. В те времена я относился к этому более, так сказать, систематически. Потом это прошло. Если хотите, это опять связано с Пастернаком. После его стихов из романа масса русской интеллигенции, особенно еврейские мальчики, очень воодушевились новозаветными идеями. Отчасти это была форма сопротивления системе. С другой стороны, за этим стоит совершенно замечательное культурное наследие. С третьей стороны, чисто религиозный аспект, с которым у меня отношения всегда были в достаточной степени неблагополучны. В принципе, систематическая сторона любого дела всегда немножечко неприятна. Если говорить всерьез о том, что я выбрал в духовном отношении, хотя, может быть, надо было бы говорить об интеллектуальном в первую очередь, я, конечно, Новому Завету предпочитаю ветхий, то есть метафизический горизонт. Метафизическая интенсивность Ветхого Завета, на мой взгляд, куда выше, чем метафизика Нового. Идея грандиознее, идея верховного существа, которое не оперирует на основании этических, то есть человеческих категорий, а исходит из собственной воли, в основе которой лежит произвол. В этом смысле иудаизм для меня несколько более привлекателен, чем новозаветное христианство. Хотя я человек в некотором роде испорченный одной вещью. Так получилось, что я прочел Бхагавадгиту и Махабхарату раньше до Нового и Ветхого Завета. Ветхий и Новый Завет я прочел впервые, когда мне было 24 года. И метафизические горизонты индуизма на меня произвели куда большее впечатление и со мной навсегда остались. Это потом я понял, что это не мое, то есть этноцентрически не мое. Но после этого, когда я читал Новый Завет, я невольно сравнивал и то, что дает человеку индуизм, это действительно метафизический эквивалент каких-то Гималаев, то есть все время за тем, что ты видишь, возникает более высокая, более грандиозная горная цепь. Иудаизм можно скорее сравнить с потоком в узком русле, но колоссальной интенсивности. Вольно или невольно во все эти дела вмешивается и производит выбор рациональный. Разум, или даже не разум, а до известной степени воображение. И мне кажется, что духовный потенциал человека, грек говорит такие вещи, более реализован в Бхагавадгите, нежели, скажем, в Новом Завете. Хотя я и не готов. И на смертном одре, который, боюсь, не за горами, не буду готов вступить в серьезную дискуссию на эту тему. Но интуитивно индуизм грандиознее. К этому можно добавить, что художественное произведение мешает удержаться в доктрине, в той или иной религиозной системе, потому что творчество обладает колоссальной центробежной энергией и выносит за пределы, скажем, того или иного религиозного радиуса. Простой пример. Божественная комедия куда интереснее, чем то же самое у отцов церкви. То есть Данте сознательно удерживает себя в узде доктрины, но в принципе, когда пишешь стихотворение, очень часто чувствуешь, что можно выйти за пределы религиозной доктрины. Метафизический радиус расширяется или удлиняется. Когда я переводил книгу «Меньше единицы» на шведский, мне казалось, что как пришелец из другого языка, вы все время пытаетесь раздвинуть рамки языка нового. Американец или англичанин, например, никогда не стал бы так писать, хотя это возможно, даже не нарушая рамок языка. Если это сделано хорошо, это обогащает язык, растягивает его, так сказать. Расскажите о ваших отношениях с английским. Я, например, заметил, что иногда синтаксис вашего английского чрезвычайно русский. Довольно часто, и все-таки это английский, а не русский синтаксис. Есть ведь два английских, английский Джейн Остина и Джорджа Оруэлла с одной стороны, и английский Генри Джеймса с другой. У Джейн Остин это английский простого предложения. У Генри Джеймса сложного, с многоступенчатыми придаточными. Я помню, возможно, это послужило толчком к тому, что я начал писать на английском, как я прочитал роман Джозефа Конрада «Глазами Запада», который потряс меня тем, как его синтаксис был похож на синтаксис Генри Джеймса. Но для Джеймса английский был родным языком, а для Конрада — одним из трех, которыми он владел, помимо. Я подумал о том, что, возможно, Конрад и Джеймс просто переносят на бумагу один и тот же ход мысли. То есть я полагаю так, что люди думают не на каком-то языке, а мыслями. Так, по крайней мере, я думаю. Мысли же зависят от а. твоего образования и б. типа мышления, который обусловлен твоим темпераментом, нервозностью и так далее. Одним достаточно простого высказывания. Другим необходима дополнительная рефлексия, такой мыслительный постскриптум. То, что я делаю в английском, как я сам себе объясняю, заключается не в растягивании языка, а в использовании его же возможностей, как это делали Джеймс и Конрад. Если читать Джеймса, имея в активе русский язык, получится то же самое. Те же сложно подчиненные предложения с массой придаточных и так далее. Есть две традиции, и это просто одна из них. Иногда я пытаюсь использовать традицию Джейн Остин, писать короткими предложениями, но тогда умственный или поэтический ход мысли не позволяет остановиться. Все равно отвлекаешься, уходишь в сторону, начинаешь пояснять. С уверенностью могу сказать лишь одно, что мне нравится, как были восприняты мои эссе, а обновить или расширить английский язык — это в мои задачи не входило. Но вы это делали в любом случае? Дело в том, что тут не из чего выбирать. То, что я делаю, будь то английский или русский, обречено на зависимость от хода моих мыслей. С этим уж ничего не поделаешь. Хорошо. Если ход мысли изменить нельзя, можно сменить язык. Вы способны работать одновременно с английскими и русскими текстами. Разными, конечно. Или работа в зависимости от языка распределяется вами по периодам? Более или менее да. Или же каждодневная реальность такова, что приходится переключаться туда-обратно по несколько раз за день. Но по большому счету мне легче писать лекции, эссе и критику на английском. На русском в прозе я писал мало, хотя довольно большие вещи. Я вообще всегда терпеть не мог писать прозу. В сборнике меньше единицы все эссе, за исключением двух, были написаны по заказу. Я считал целесообразным писать сразу на английском, потому что если писать сначала по-русски, потом переводить на английский, то черт-то с два уложится в сроки. Вы стали писать в прозе, будучи в англоязычной среде, где существует давняя традиция эссеистики. Я обожаю эту традицию. В русской литературе, однако, такой традиции нет. Там очень мало сборников эссе. Совершенно верно. Ко всему прочему, у меня ведь давний роман с английским языком. Он начинался, когда мне было 17-18, от силы 20 лет. С англосаксонской культурой вообще. С Англией и Америкой, как у всех европейцев моего поколения. В моем случае наш роман зашел несколько дальше прогулок под луной. Это же нечто вроде супружества. Английский язык стал моей реальностью. Не думаю, что в этом есть что-то феноменальное — оперировать двумя языками. Впрочем, кому как не людям из Северной Европы знать об этом. Когда мы обсуждали прошлой весной ваше остроумное стихотворение, посвященное 20 веку, вы сказали, что написать его было несложно. Почему? Было просто забавно. Во-первых, мне нравится писать шуточные стишки. Во-вторых, мне хотелось свести вместе этот материал, поскольку он уже в некотором роде сведен самой историей, и все же тебе остается найти необычные рифмы. Для того, кто любит возиться с языком, а я люблю, такая работа — сплошное удовольствие. Я помню, как и где я начал писать это стихотворение. Я был в Англии и решил написать что-нибудь английское, в смысле языка и в смысле юмора. Дело в том, что нынешнее поколение почти ничего не знает о своем прошлом, об истории 20 века вообще. Поэтому мне хотелось представить историю хотя бы до года моего рождения, 40-го, в качестве не то что учебного пособия, а такой провокации. Нечто вроде шоу под открытым небом для одного или двух актеров со слайдами и так далее, чтобы люди хоть имели представление. Вы как-то сказали мне, что жизнь в изгнании в некотором роде замечательна, поскольку ты находишься в положении собственных книг. Это было сказано до Нобелевской премии. Теперь вы не книга, а бюст на полке. Вы не боитесь последствий канонизации, которая приходит с премией? О, это очень опасная штука. Боишься, как бы премия не обернулась смертельным поцелуем? Это страшно мешает. Весь прошлый месяц просто вылетел в трубу. Остается надеяться, что это ненадолго, что муть осядет, и я вернусь к прежней жизни. Я соскучился, и я не кокетничаю по своей преподавательской работе. Что мне нравилось в моем положении, так это то, что меня просто оставили в покое. А теперь внимание прессы, и не только прессы, но и людей в России. Попадаешь в ситуацию, как на базаре где-нибудь в Европе, когда к тебе подходит цыганка и говорит: «Да я тебе погадаю». Такое ощущение, что все границы моей частной территории нарушены. А мне всегда нравилось быть в стороне, и это, на мой взгляд, самое подходящее местоположение для того, кто занимается поэзией — быть незаметным, быть на окраине. Отличный исследовательский пункт, и всегда им был. Все, что мне было нужно, — это неприкосновенность, и в течение 15 лет она у меня была. Теперь все пошло прахом. Мир! Ну, не весь мир, конечно, пытается нарушить мои границы, так что я собираюсь изо всех сил отстаивать. Но вы говорили о книгах. Мое отношение к тому, что я делаю, к тому, что буду делать как писатель целиком, так сказать, в общем, как писатель мне ничего не угрожает. Я просто буду продолжать выкладывать свои навязчивые мысли на бумагу. Вот и все. Я даже обещал себе, что буду работать еще больше, чем раньше. Смеется. Я понимаю, что существуют какие-то ожидания. Я не смогу идти на поводу чужих представлений обо мне. Я буду тем, кем старался быть до сих пор. Быть в стороне? Да, иначе становишься достоянием публики. А эта перспектива меня не устраивает. Если рассматривать Нобелевскую премию не только с точки зрения ваших достижений в поэзии, а с точки зрения русской культуры вообще, как она вам представляется? Очень просто. Как признание в русской литературе, в русской поэзии моего поколения. И не только моего поколения, а некоторого сообщества поэтов, одним из которых я являюсь. Все, что я хочу сказать, то, что наша команда победила. А через вас и другие. Ахматова, например, она ведь была одним из ваших менторов и так много значила для вас. В моем лице победили как минимум 5. Это Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Оден и Фрост. Без них я бы не состоялся как писатель, как поэт. Без них я был бы гораздо мельче. Они мои, ну, если хотите, менторы. Ментор — это не то слово. Они ведь дали мне больше. Как поэту они дали мне жизнь. Поэтому их тени всегда со мной. Бенгт. Я уже цитирую из речи, над которой сейчас работаю. Как вы думаете, в Советском Союзе когда-нибудь напечатают вашу книгу стихов? Так или иначе. Но в России меня напечатают. «Новый мир», например, опубликовал мою подборку, так что теперь количество моих стихотворений, напечатанных в Советском Союзе, приближается к 10. Неважно, дождусь я или нет. Это неизбежно, как смерть. По правде говоря, мне это не слишком интересно. Я заинтересован только в одном — иметь возможность писать. У меня в голове есть 6 или 7 стихотворений, которые надо написать, и меня раздражает тот факт, что у меня нет времени написать их сейчас. Что касается судьбы моих книг, если их напечатают завтра, я буду только рад. Есть через 10 лет тоже. Дело не в сроках, сроки мало меня заботят. Я не хочу, чтобы после моих слов власти в Союзе вздохнули с облегчением, но мне действительно, по большому счету, все равно. Рано или поздно в один день это случится, а когда, какая разница? Хотя в каком-то смысле я отчасти сожалею, что это не случилось раньше, поскольку повлиять можно только на свое поколение. Влиять на следующее поколение — это уж не так увлекательно. Мандельштам ведь повлиял на вас? Ну, смеется. Ну, тогда я беру свои слова обратно.